что ж, надеюсь, ты знаешь, что делать. Ты капитан. Правильно, я капитан. Эдгар Р.Б. Хекстром, 36 лет, КРР 13-13-13, андеркортер первого класса, 22-го охранного батальона, 58-го полка технического обслуживания, 110-й дивизии наземных сооружений корпуса ремонта и реконструкции, был назван так в честь любимого писателя его отца, создателя «Тарзана», Тарзана, который вдали от копоти и жестоких зим Чикаго, родного города Хекстрома, водил дружбу со львами, слонами и обезьянами и перелетал на лианах с одного дерева на другое, и который был сложен словно из кирпича, с квадратными плечами и широкой грудью, и который делал, что ему хотелось, с красивыми и цивилизованными женщинами в своих шалашах на деревьях, а всю остальную цивилизацию не трогал. Эдгар Хекстром любил Тарзана точно так же, как и его отец. И в 10 раз больше ненавидел то, что ему приходится быть маленьким человеком и прозябать в Чикаго. И Эдгар как раз читал в спальне про Тарзана, когда его толстая жена Ванда окликнула его со своего обычного места у окна в передней комнате их блочного дома в парке Протеуса в Чикаго, послевоенного достижения, состоявшего в постройке 3000 домов, о которых только можно мечтать, для 3-4 семей, по-видимому, имеющих одни и те же мечты. «Господи, Эдгар, он едет!» «Хорошо, хорошо, хорошо», — сказал Эдгар. «Значит, он уже едет. А я-то что должен делать? Брякнуться на брюхо и покрыть поцелуями ноги этого прохвоста?» Пока что он поднялся и даже оправил скомканную постель. Он положил свою книгу, раскрытой на ночной столик, чтобы посетители поняли, что он читает книги, и двинулся в другую комнату. «Как он выглядит, Ван?» «Ты посмотри только, Эд. Он как китайская клетка для птиц или что-то вроде этого. Весь в золоте и вообще». Шах Братпура попросил своего гида, доктора Юинга Джорджа Ховарда, показать ему дом типичного такару, что в свободном переводе с языка одной культуры на язык другой означало «средний человек». Просьба эта была высказана, когда они возвращались из Карлсбадских пещер, и, проезжая Чикаго, Холверт зашел в чикагскую контору учета личного состава для того, чтобы узнать имя такого вот местного представителя Америки. Машины учета личного состава обработали данный вопрос и выдали карточку Эдгара Р.Б. Хекстрома, который в статистическом смысле был средним человеком со всех точек зрения, за исключением числа его инициалов. Возраст – 36. Рост – 5 футов 7 дюймов. Вес – 148 фунтов. Лет супружества – 11. Показатель интеллекта – 83. Количество детей – 2. Мальчик 9 лет и девочка 6 лет. Количество комнат – 2. Марка машины – «Шевроле» 3-летней давности, двухдверный седан. Образование – выпускник средней школы, 117 место в классе из 233 человек, средние способности. Спорт – травяной хоккей, рыбные ловли. Военная характеристика – 5 лет, 3 из которых заморские территории, радист на Т-4 – 157-я пехотная дивизия. Участие в выдающихся боевых операциях Хьеринг, Эльбесан, Кабул, Кайфен, Усть-Кяхта. 4 ранения. Награды «Пурпурное сердце» 3-го класса, «Серебряная звезда», «Бронзовая звезда» 2-го класса. Кроме того, машины сумели сделать строго научно обоснованные предположения, что поскольку Хекстром так далеко зашел в своей посредственности, он, по-видимому, один раз был арестован, до женитьбы с Вандой вступал в половые связи с 5 девушками с умеренным удовольствием и состоял в 2 незаконных связях после женитьбы. Одна случайная и глупая, вторая же затяжная и довольно беспокойная. А также, что он умрет в возрасте 72,2 лет от сердечного приступа.